другом пункте тот похож на первого, второй похож на первого. В результате вырисовывается действительно нечто общее, что и есть национальный характер, что свойственно русским людям, независимо от их социального положения, только в разной степени, в разной форме это проявляется. Вот одного в одной, другого в другой. А в общем, есть и другое, и вместе с тем этот национальный характер не есть что-то однозначное, одноплановое, там идеальное или наоборот сатирическими красками нарисованное, что-то хорошее или наоборот что-то плохое. Перед нами какой-то такой сложный комплекс или сложная комбинация пороков и добродетелей. Есть пороки, есть добродетели, и это действительно объективный и близкий к реальному, по-видимому, образ русского народа. То есть есть и высокое, и низкое, и то, и другое. Всегда есть. Ну, если потом ходить дальше, в 20 век, вспомнится сразу Бердяев, который говорил, что если какое-то качество вы в русском человеке нашли, сразу ищите противоположное. Обязательно найдете. Обязательно найдете. Нет более анархического народа, чем русский, и нет более дисциплинированного народа, чем русский. И то верно, и другое верно. И так далее. Крылов одним из первых так вот в малых дозах, конечно, в скромных размерах, обнаружил ту же истину. Действительно, это что-то такое сложное и неоднозначное. Действительно, некий комплекс пороков и добродетелей, вот что такое национальный характер. И значит, уже вот этих однозначных решений, устроим революцию, все переменим, или наоборот, значит, установим диктатуру и все задавим, для него и то, и другое, в общем-то, конечно, неприемлемо. Сколько у нас осталось еще? Что мне рассчитать? Все уже кончилось. Приехали, да? Ну хорошо, приехали так приехали.